Глава 20. Пара дней прошла спокойно. Олю отвезли в школу, Василь медленно шел на поправку. Уроки теперь я проводила уже для Катарины. Мы же с Мирославом просто наслаждались счастьем быть рядом, пока нашу размеренную жизнь не прервали. Однажды ночью во сне я услышала зов. Сначала это был тихий, еле слышный звук, похожий на скрежет о металл. Но постепенно он становился все отчетливее, пока я не увидела картинку, образ, который мне кто-то или что-то показывал. Невысокий худой человек в балахоне сосредоточенно скреб большой каменный алтарь. Он будто бы хотел его вскрыть и достать нечто совсем ему не предназначавшееся. Лицо незнакомца было спрятано под капюшоном. Я даже не была уверена, мужчина это или женщина. Оккультист казался слишком щуплым, будто подросток. Я все это видела, будто из-за прозрачной преграды, которую, как ни пыталась, не могла пробить кулаками. Я рвалась помочь важнейшему из артефактов Аурила, но ничего не могла сделать. В этот момент я не думала о себе. Получилось бы у меня победить фанатика? Скорее всего, нет. Но и смотреть на страдания магического камня было сложно. Это же тот самый алтарь, что мне нужно найти, и он просил меня о помощи, только я ничего не могла сделать. Слезы катились из глаз, но я не ощущала их. Руки были разбиты в кровь о преграду, но я продолжала стучать по ней, пытаясь попасть к алтарю. Из горла уже вылетал лишь хрип, голос я сорвала, крича о помощи. Но всего этого я не ощущала. Я всем существом стремилась закрыть алтарь от сумасшедшего мага. Внезапно я почувствовала приток магической силы. Это Мирослав помогал мне, поняла я. Сразу стало легче. Словно открылось второе дыхание. Ведьмовская сила соединилась с магической и сумела пробиться сквозь прозрачную преграду. Мгновение, и яркая вспышка отбросила оккультиста от алтаря. Он с криком пролетел через огромное помещение своего логова, ударился о стену и замер. Что стало с фанатиком, меня не сильно интересовало. Для меня был важен сейчас лишь алтарь. Все та же общая магия окутала магический камень и создала вокруг него светящийся щит. Надеюсь, он будет прочным. С этими мыслями я провалилась в спасительный сон. Теперь совершенно простой, без чьего-либо вмешательства. Пребывая в сладкой неге сновидений, я чувствовала присутствие Мирослава. Мой любимый маг был со мной. Проснулась я ближе к вечеру. Как ни странно, но мир лежал рядом. «Как ты?» — спросил он. «Не знаю», — прохрипела я в ответ. «Нужно выпить зелье для восстановления голоса». «Вот, держи зелье», — удивил меня маг. «Что? Но оно же было в лаборатории». «Не волнуйся, я туда не ходил. Асдал так и не пускает меня в ту часть дома. Да я и не рвусь в ведьмовские владения. Это Асдаулин принесла его». «Мы переживали за тебя, Злата!» Тут же появилась сова на жердочке. «Все хорошо», — улыбнулась я в ответ. «Пей зелье и идем завтракать, хоть и вечер уже», — сказал Мирослав и мягко поцеловал меня в макушку. Оставшийся вечер я предавалась ничего не деланию. Асдали и мир окружили меня заботой. Наверное, именно это мне и нужно было в данный момент. Поздно ночью, лежа в объятиях своего мага, я, наконец, решилась заговорить о том, что произошло. Я испугалась во сне, думала, что не смогу остановить фанатика. Он явно хотел вскрыть алтарь, достать из него что-то важное, то, что принадлежит духу Аурила. Если бы не ты, спасибо за помощь, любимый. А я испугался за тебя. Ты стонала во сне, кричала, металась, словно в бреду. Я не мог разбудить тебя. Ты успокоилась лишь, когда я решился влить в тебя свои магические силы. Тогда я увидел картинку того, что тебе снилось. «Не думаю, что это был сон», — покачала я головой. «Скорее видение, которое вытягивало из тебя силы», — согласился мир. Я не могла пробить эту стену, хотела помочь алтарю, но у меня ничего не получалось. И только когда я почувствовала твою магию, я сумела отбросить оккультиста. Вернее, мы отбросили его и создали щит. Хочется верить, что он продержится до тех пор, пока мы не найдем алтарь Арилы. «Сегодня я еще раз убедился, что магическая взаимосвязь сил ведьмы и мага творит чудеса. Я видел твоими глазами происходящее в логове фанатика, чувствовал твою боль и даже немного сумел помочь тебе». «Спасибо, ты самый лучший маг во всех мирах. Я люблю тебя, Мирослав Марков». Он еще крепче обнял меня, жарко поцеловал. Когда же оторвался от моих губ, то пристально посмотрел мне в глаза. «И я люблю тебя, Злата Даланова. Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил мир слегка дрогнувшим голосом. Я расплылась в счастливой улыбке. Как давно я ждала этого признания. Мой маг любит меня. «Прости, что так просто делаю предложение. Только я уже столько раз пытался устроить романтический ужин и просить тебя о совместном будущем. Но мне постоянно что-то мешает, как и сегодня. Я уже договорился с Эваном. Он обещал помочь устроить для тебя сюрприз. Но ты проспала весь день. Мне постоянно что-то мешает открыться тебе в чувствах, но больше не могу ждать. Хочу, чтобы все знали, что ты моя невеста, чтобы всякие властелины не вздумали украсть тебя у меня». «Даже если это твой брат?» «Именно». «Не хочу повторения того, что было в прошлой жизни», — печально проговорила я. «Ты не ответила мне, любимая. Ты согласна выйти за меня замуж?» — напомнил Мирослав. «Да», — выдохнула я. «Прими мое кольцо в знак нашего совместного будущего», — попросил Мир, протягивая перстень из белого золота с рядом небольших голубых камней. Я с накатившим волнением смотрела на переливающиеся кристаллы. Почему-то мне показалось, что кольцо очень даже непростое. От него исходило сияние магии Мирослава. «Приму», — прошептала я, протягивая любимому руку. «Люблю», — выдохнул он. «Люблю», — вторила я. Я потянулась к его губам, самым желанным для меня. Мир тут же ответил на мой призыв, накрыв мои губы своими. Я чувствовала его руки на своих бедрах, сама не отставала и исследовала кубики пресса на животе моего мужчины. На этот раз наша ночь была полна нежности. Мы словно впервые узнавали друг друга, полностью открыв свои чувства. Наша общая магия оплела нас коконом. Она все больше кружила, мерцала и затем вошла в нас, усиливая наши магические способности. Только нам было немного не до того. Мы были слишком заняты друг другом. Утро настало как-то быстро. Спали ли мы сегодня? Если и спали, то недолго. Почему-то эту ночь я хотела продлить как можно дольше. Но рассвет неминуем, солнце уже стучалось в мои окна, но я продолжала лежать в объятиях жениха. «Пора вставать!» — услышали мы голос Аздали, но самой птицы в комнате не было. «Что-то случилось?» — спросил Мирослав, словно предчувствуя что-то. «Можно и так сказать», — ответила недовольная сова. «Гости у нас». «Кто?» — сразу проснулась я. «Властелин, пожаловали», — сообщила пернатая голосом полным иронии. «Как он почувствовал? Ведь я только вчера тебе кольцо надел на палец», — ворчал любимый, вставая с кровати и быстро одеваясь. Он уже хотел выйти из комнаты, но я остановила. «Постой, Мир, давай вместе встретим твоего брата», — попросила я. Мрачный маг посмотрел на меня. Нежно улыбнулся, немного подбадривая меня. Тревожно было от этого непонятного визита. «Хорошо. И чего ему надо?» — продолжал ворчать Мирослав, стоя в дверях. «Ты меня только подожди немного, я быстро в душ и оденусь», — вопросительно посмотрела на жениха уже из дверей ванной. «Иди», — тяжело вздохнул он. Собралась я и правда в рекордные сроки. Мне и самой было интересно, что нужно властелину. Одно я знала точно — повторения прошлого я не допущу. Ни за что не оставлю будущего мужа. Без него мне не жить. Когда мы вышли из дома, то увидели высокого брюнета, который сильно походил на Мирослава. Они были почти копией друг друга. «Вы близнецы?» — прошептала я. «Нет, Яр старше меня на 10 лет. Эта игра магии рода сделала нас почти близнецами». «Наконец-то! Вы не сильно спешили!» — недовольно проговорил повелитель Аурила. «А мы гостей не ждали», — ответил ему брат. Но Ярослав будто не слышал Мира. Властелин, не отрываясь, смотрел на меня. От этого пристального взгляда мне стало не по себе. Хотелось спрятаться за широкую спину любимого. Но я все же сильная ведьма и должна соответствовать своему магу. И я гордо подняла подбородок и встретила взгляд властелина. Казалось, Ярослав был доволен увиденным. Он кивнул мне и сказал. «Так вот ты какая, ведьма долановского рода. Красивая и сильная. Надеюсь, вы сумеете исполнить пророчество». «Не смей приближаться к Злате, она моя», — резко проговорил Мирослав и сделал шаг вперед, заслоняя меня собой. «Как все интересно», — прошептал Ярослав, рассматривая теперь уже брата. «Ты стал еще сильнее. Неужели это и есть пресловутая взаимосвязь ведьм и магов? Вы словно светитесь в едином энергетическом поле. Значит, у тебя получилось, ты исправил ошибки прошлого». Сказанное властелином настолько удивило меня, что я вышла из-за спины Мира. Теперь уже я внимательно смотрела на правителя, а затем еще и перешла на ведьмовское зрение. «Ты сейчас о чем, Ярослав?» — недоверчиво спросил жених. «Что, прямо так будем говорить? Понимаю, что в дом не позовете, не пустит он меня. Но можно и тут принять венценосного родственника», — с иронией произнес он. «Мирослав», — позвала я любимого, видя, что он готов выставить брата, не дав тому и слова сказать. «Нам и правда нужно поговорить». «Ты уверена?» — удивился Мир. «Предлагаю расположиться на этой поляне», — заявил властелин, создавая рядом с крыльцом Аздала крытую беседку. Войдя внутрь, я увидела небольшой столик и три кресла. На одно из них тут же сел повелитель. «Я накрыл беседку магическим куполом. На улице все же не жарко. Я и так замерз, ожидая вас». «Спасибо, в воздухе так и пахнет снегом. Думаю, сегодня-завтра он выпадет». Попыталась я перевести тему, хоть как-то смягчить напряженную обстановку. «На стол накрыть? Вы не завтракали?» — услышала я мысленные слова Асдаулин. «Было бы неплохо. Нужно что-то быстро приготовить». «Не надо. Сейчас все будет. Властелин, сам того не поняв, напитал дом магической силой. Теперь нам точно хватит на многое». «Ты о чем?» «О перемещении Асдала. Мы готовы к этому». Пока мы говорили с пернатой подругой, на столе стали появляться большой чайник с ароматным отваром, чашки, тарелки с кашей и яичницей. «Хороший сервис», — хмыкнул властелин, довольно смотря на еду. «Приятного аппетита», — произнесла я, беря в руки ложку. «Предлагаю поесть. Моя любимая овсяная каша с фруктами. Благодарю, Асдали». Когда мы поели, грязная посуда тут же исчезла со стола, вместо нее появились чистые кружки и другой керамический чайник с горячим отваром. Я налила отвар, поставила кружки перед мужчинами и выжидательно посмотрела на Мирослава. «Как ты нас нашел?» — спросил он брата. «Я почти сразу узнал, где ты. Или считаешь, что шар поиска не найдет самого сильного мага Аурила?» «Самый сильный ты», — не согласился Мир. «Мог бы им быть. Сам виноват, что ты сумел увеличить свой резерв, а я нет. Ты еще до встречи со своей ведьмочкой был сильнее меня. Захотел бы, скинул бы меня с трона». «Ключевое слово «захотел бы». Я же этого не хочу. Мне не надо этой мороки. Так что давай уже принимайся за работу, братец. Хватит в войну магов и ведьм играть». Казалось, Мирослав ругает младшего нерадивого брата, наставляет его на верный путь. Было интересно наблюдать за этой ситуацией, когда младший поучал старшего. И, как я поняла, было за что. «Знаю, виноват. Доверял не тем, кому нужно. Верил всему, что мне говорили. Чуть трон не потерял. Но я же никогда не желал захватить его». Мир озадаченно посмотрел на брата и хотел еще что-то сказать, но его жестом остановил Ярослав. «Не в тебе дело. Рядом со мной зрел заговор. Да и сейчас ситуация непростая. Не знаю, кому могу верить. Решился только поговорить с Алексеем Троковым. Ты же ему доверяешь?» «Доверяю». «Вот и я вспомнил твои слова о нем. Как раньше не видел в кузене верного мне человека», — казнил себя правитель. Мирослав же не щадил властелина, все сыпал ему обвинения. «Потому что ты окружил себя льстивыми приспешниками и решения принимал нужные им, а не для Аурила. Ты, властелин, ты должен думать за весь мир, а не в интересах кучки магов». «Извините, что вклиниваюсь в разговор, Ваше Величество», — начала я, но меня прервал властелин. «Пожалуйста, называйте меня по имени, когда мы одни. Вы невеста моего брата, мы скоро станем одной семьей. Для вас я просто Ярослав». «Хорошо, тогда и меня зовите Златой», — ответила я. Мне нужно было выяснить у правителя нечто важное. Очень мне не понравилась его аура, от слова совсем. «И все же скажите, пожалуйста, что у вас с аурой? А почему у вас защита пробита в нескольких местах? Разве ваши маги этого не видят?» «Что?» — воскликнул Мирослав. «Я вижу огромные прорехи в вашей ауре, Ярослав. Пара дыр закрыта совсем недавно, причем ведьмовской силой. В вашем окружении появилась ведьма?» После моего вопроса властелин расцвел в улыбке, словно вспоминая дорогую ему женщину. «Как интересно, кто же эта ведьма?» «Да, это так. Мне помогла ведьма», — кивнул властелин. «А насчет дыр? У меня к вам просьба. Вы сильная ведьма, Злата. Помогите мне. Варвара намного слабее вас». «Все так плохо?» — с беспокойством в голосе спросил Мир. «Думаю, что пару недель назад было совсем нехорошо. Но ваша ведьма постаралась. По крайней мере, вы смогли перенестись сюда. На вашей ауре был знак подчинения, его-то и убрала Варвара. Так ведь зовут вашу ведьму?» «Да, месяц назад мне стали сниться странные сны. Снилась она. Как смогла пробиться ко мне, не знаю. Но я видел ее, видел, как она лечила меня спящего. После этих снов у меня словно глаза открылись. Я стал понимать, кто меня окружает. Уничтожил сгоряча парочку прихвостней. Пока не понял, что нужно искать главаря оккультистов. С этим мне сейчас помогает Алексей Троков». «Кто такая Варвара?» – спросила я. «Она ведьма со средним даром. Сильных в Аурили давно нет. Вы первая. А Варвара, она моя половинка. В ней душа той, с кем когда-то я был счастлив. Несколько жизней назад. Почти сразу после создания Аурила». «Вы так долго не могли встретиться вновь?» «Мы были наказаны за гордыню. Дух мира строго, но справедливо наказал нас. Извините, не хочу рассказывать о том, что произошло тогда. Глупые мы были, причем оба». «Значит, ты вспомнил ту прошлую жизнь?» — поинтересовался Мирослав. «И не только ее. Почти все свои жизни я продолжал путь безрассудного самодержца. за что чуть не поплатился и в этой жизни. Это так. Вы были на волосок от разрушения собственной души. Рассыпалась бы аура, погибла бы душа. Проговорила я, не жалея горькой правды. «Вы поможете мне, Злата?» — тревожно спросил властелин. «Я уже помогаю вам, как и Аздал. Сейчас в вас вливаются общие силы ведьмовской и магической энергии. Мы не можем допустить гибели души, пусть и не очень чистой. У каждого человека должен быть шанс на исправление. И у властелина тоже. Мы поможем вам, Ярослав». «Спасибо, любимая», — тихо сказал Мирослав, взяв мою руку и, поднеся к своим губам, легко поцеловал ее. «Благодарю», — проговорил правитель, откинувшись в кресле. «Для меня важна эта помощь». «Так хочет Аурил, я это чувствую, значит, у вас есть шанс измениться». «Я еще хотел у вас попросить, вернее, спросить, не знаете ли вы, где находится звезда Аурила?» — произнес властелин. «Но она же в Скайне», — удивился вопросу Мирослав. «Это не так, и давно уже. Это тайна, которую доверяют лишь наследникам рода. Звезда Аурила украдена». «Но как такое могло случиться?» — подскочил со своего места Мир. «Теперь понятно, как оккультисты смогли до тебя добраться. Без защиты главного артефакта Марковых ты уязвлен больше, чем простой маг. И тут моя вина, вернее, моего прошлого воплощения. Кстати, Злата, простите меня за то, что я совершил в той жизни. Я ничего не видел, кроме себя. Власть затмила мне глаза, и самой серьезной моей ошибкой была Милена». «Это она украла звезду Аурила?» — догадалась я. «Все так. Я был глуп, показал ей артефакт. Этого хватило этой ведьме, чтобы украсть его перед побегом из Аурила». «Как ты мог такое допустить?» — взорвался Мирослав. «Я много что творил в той жизни. Надеюсь, меня за это простит моя собственная душа. Я наполнил ее чернотой, как и сказала Злата. То, что я совершил по отношению к вам, Теария», — тихо проговорил Ярослав, глядя мне в глаза, — «это самый тяжелый грех, и мне его отмывать придется не одну жизнь». За столом повисла гнетущая тишина. Думаю, каждый из нас сейчас вспоминал события, которые привели к попаданию долановских ведьм на землю. Но пришла пора жить сегодняшним днем. Пусть я никогда полностью не прощу властелина, но шанс исправиться я ему должна дать. Какая ирония. Та, кого он когда-то считал никчемной ведьмой, решает, достоин ли правитель мира жизни. Ведь если ему сейчас не помочь, то он умрет не более чем через полгода. Давайте поговорим об этом позже. Пока я не хочу поднимать тему прошлой жизни, для меня она болезненна. Попросила я. «Сейчас скажите, пожалуйста, как выглядит звезда Аурила? Насколько я знаю, таких артефактов нет среди оставленных мне». «Аздулин, я права?» — спросила я мысленно сову. «Не помню такого», — подтвердила мои слова пернатая. «Это алмаз в форме многоконечной звезды, каждая его грань сверкала особенным светом», — объяснил Ярослав. «Артефакт заключает в себе силу всех магических способностей. Именно он питал и защищал поколения рода Марковых, пока его не украли, вместе с ларцом из красного металла, в котором он хранился. Сейчас же в сокровищнице за магическим стеклом лишь имитация артефакта». «Есть! Мы нашли его с Аздалом!» — воскликнула Аздали, появившаяся в беседке. «Он в бывшей комнате Милены!» Мужчины, наверное, спокойно выдохнули после этих слов. Все-таки полдела сделано. Мы нашли, где Милена спрятала звезду Аурила. Только не менее сложно будет достать артефакт. «Но как же мы его достанем?» — забеспокоилась я. «Как я понимаю, этих комнат нет сейчас в Аздале-Долановых?» «Мы с Аздалом их откроем, но ненадолго. Идите», — велела хранительница дома. «Мне можно пойти со Златой?» — спросил Мирослав. Аздаулин кивнула и сказала. «Да, Злате лучше не брать в руки ларец. Он принадлежит вашему роду, роду магов». «Идите, я подожду тут», — произнес властелин. «Мир, я доверяю тебе, помни об этом. Звезда Аурила сама позовет тебя, когда ты будешь рядом». Аздали показала примерное нахождение комнат Милены. Они оказались совсем рядом с моей нынешней комнатой. Когда мы прошли сквозь дверь в нее, то впереди на стене появилась призрачная дверь. Открыв ее, мы увидели такой же призрачный коридор. «Как в доме Начевых», — прошептала я. «Мы пойдем по прозрачному полу?» — удивленно спросил Мир. «Да, у меня уже есть в этом опыт», — улыбнулась я и потянула Мирослава в почти прозрачную часть дома. Не прошли мы и пару шагов, как показалась дверь. Скорее всего, Аздал сократил нам путь, чтобы не тратить много энергии. Я прикоснулась рукой к поверхности двери, и она пропала, приглашая следовать дальше. Комната Милены, наверное, сохранилась такой, как была при ней. Не думаю, что тут кто-то жил после нее. Царящая атмосфера давила своей тяжелой энергетикой. но нужно было искать артефакт. Некогда было что-то менять в пафосной комнате. «А где звезда Аурила? Ты чувствуешь что-то?» — поинтересовалась я у Мирослава. «Да, меня тянет сюда», — показал он на пол возле окна. И вновь я положила руку на поверхность тайника. Мгновение, и часть досок пропала, открыв нашему взгляду ларец из красного металла. Увидев его, я сразу отошла, давая место миру. Он осторожно достал ларец, который в его руках потерял прозрачность и обрел форму. «Нужно проверить, там ли артефакт», — тихо сказал Мирослав. Стоило ему открыть ларец, как звезда Аурила вспыхнула от накопившейся в нем энергии. Она переливалась и сверкала, словно настоящая звезда с неба. «Думаю, ее нужно скорее отдать Ярославу. Артефакт поможет ему быстрее восстановиться». «Ты права», — кивнул мой маг, закрывая крышку. «Спасибо тебе, Злата. Моя семья перед тобой в неоплатном долгу». «Ты забываешь, что теперь мы одна семья, любимый? Так что я это делаю и для наших будущих детей. Идем, Ярослав ждет нас». «Минутку», — сказал Мир и посмотрел куда-то в сторону реальной части дома. «Аздал, Аздаулин, от имени рода Марковых я благодарю вас за помощь». «Если бы Милена не украла звезду Аурила, многое пошло бы не так», — услышали мы голос мамы. «Так что тут и наша вина есть, не уследили мы за ведьмой Долановского рода. С ее сумасшедших поступков и посыпались невзгоды на Долановых. Виноваты и мы, и Марковы совершили много ошибок, так что исправлять будем вместе. Сейчас важнее всего интересы Аурила. Нужно восстановить магическую взаимосвязь сил магов и ведьм». «Согласна с тобой, Мирослав Марков. Хорошим ты будешь мужем для Златы», — продолжила невидимая нам мама. «Ведьмы Долановского рода благословляют ваш брак. Будьте счастливы, дети». «Спасибо», — прошептала я. «Для нас много значат эти слова. Поддержка предков всегда важна для магов. Для меня честь слышать голос Долановской ведьмы прошлого». «Идите, вас ждет властелин. Эта часть дома скоро вновь пропадет, на этот раз навсегда. Тут все пропитано энергетикой Милены. Пора развеять эти комнаты. После вашей свадьбы тут появятся совсем другие комнаты. Та ведьмочка, что поселится тут, будет совершенно чистой душой. Она станет первой, в ком появится частичка магической энергии». «Мама, ты думаешь, что я уже беременна?» — с надеждой спросила я. «Пока нет, детка», — огорчила меня родительница. «Но уже совсем скоро в тебе появится новая жизнь, новое поколение долановских ведьм». «Но как же...» — хотел что-то спросить Мир. «Не ворчи, маг. Следующим будет мальчик. Вот он и станет твоим продолжением, сильным магом с каплей ведьмовской силы». «Невероятно!» — почти в голос проговорили мы с Мирославом. «Все, идите. Нам тут предстоит много работы. Нужно полностью очистить Аздал от энергетики Милены. Идите!» Мы не стали спорить со Стефанией Долановой и быстро вышли из призрачного коридора. Стоило нам переступить порог, как за нашими спинами послышался тихий протяжный звон. С каждой секундой он становился все тише. Это пропадали комнаты Милены, которые она прокляла вместе со всем Аурилом.